Глава 10. 20 лет назад строители перекрыли приток Флит-Ривер, протекавший вдоль Фарингтон-стрит. Освободившееся место заняла железнодорожная ветка. Потом перестроили часть Сохо, и длинные улицы стена к стене заполнили похожие друг на друга двухэтажные дома. Тротуаров в этом районе не было, так что жильцы шагали из входной двери прямо на мостовую. Мое жилище находилось в самой середине одной из этих улиц. Дом небольшой, но для меня в самый раз. Кухня и просторный зал с камином внизу, и две спальни на втором этаже. Ма Дойл помогла мне обставить комнаты, так что свободного пространства в доме поубавилось. В гостиной, как гордо называла ее Ма, стояли три удобных кресла, пара столов и этажерка для книг. На стенах две картины. Полочки в кухне были забиты тарелками и прочей посудой, а в спальнях мы поставили по кровати и приспособили умывальники. В свою спальню я втиснул еще и маленькую печку, и все равно по утрам было холодно. Сбросив одеяло, я поднялся и зябко обхватил себя руками. Дрожа, быстро натянул брюки с рубашкой. Теперь можно и умыться. На бегу сварил кофе, обжигаясь, выпил его залпом без молока и вышел в холодное лондонское утро. Первая встреча с Гаверлингом. Занавески на окнах были открыты, и я рассмотрел несколько светящихся ламп и неясные силуэты людей, снующих по комнатам. Я поднял дверной молоток, но не успел постучать, как дверь открылась, и вышедший из конторы молодой человек указал мне на лестницу на второй этаж. Клерк у входа спросил мое имя и без проволочек, словно долгожданного гостя, проводил меня в глубину здания. Мой взгляд сразу упал на большой опрятный стол в центре комнаты, освещенный тусклым утренним светом, падающим из трех ромбовидных окон. Хозяин кабинета, отступив от книжного шкафа, поприветствовал меня. Гаверлинг был сухощав и высок, почти с меня ростом. Передвигался он осторожно, опираясь на трость, и заметно прихрамывал. «Здравствуйте, мистер Корван. Я Эдгар Гаверлинг». Леди Эдит описывала семейного поверенного как «милого человека». У меня такого впечатления не сложилось. Гаверлинг был явно умен, и я отметил проницательный взгляд карих глаз из-под густых бровей, сидеющие волосы и тонкие, постоянно сжатые губы. Поверенный словно пытался держать рот на замке, дабы не подвести своих клиентов. Сесть мне не предложили, да и сам хозяин кабинета остался стоять. «Вы пришли по поводу Роуз», — утвердительно сказал он, сразу лишив меня возможности понаблюдать за его первой реакцией. «Стало быть, вы в курсе дела?» «Ее отец вчера сообщил мне о несчастье». Гаверлинг опустил голову, и его узловатые руки на рукоятке трости заметно задрожали. Возможно, милым он не был, однако не был и бесчувственным, и мне внезапно захотелось завоевать его доверие. Не успел я открыть рот, как Гаверлинг заговорил. «Мистер Корован, я, будучи поверенным семьи Альбертов, занимающимся наследственными вопросами и составлением завещаний, считаю основным правилом своего ремесла осмотрительность и тактичность». «Понимаю, однако...» — с упавшим сердцем пробормотал я. «Я считаюсь официальным лицом до тех пор, пока нахожусь в конторе. Поэтому...» — загадочно добавил он, потянувшись за пальто. «Предлагаю вам прогуляться на свежем воздухе». Мое сердце вновь подпрыгнуло, словно боксер, уклоняющийся от внезапного левого кросса. Я на некоторое время застыл, недоуменно уставившись на Гаверлинга, который уже перешагнул порог. Затем схватил шляпу и заторопился вслед, гадая, правильно ли понял его слова. Неужели сам факт выхода из конторы освобождает поверенного от ограничений, накладываемых профессией? Занятно, но так тому и быть. Спустившись по ступенькам, я догадался, что мистер Гаверлинг, подобно служанке Люси, ожидал нашей встречи. Наверняка поверенный планировал мне что-то сообщить, но лишь до определенного предела. Интересно, куда он меня ведет. «Пройдемся до Линкольнс-Инфилдс», — предложил Гаверлинг. «Почему бы и нет?» Хромота не позволяла поверенному идти быстро, но боли он, похоже, не испытывал. А может, уже давно привык к своему увечью? «У вас уже есть догадки относительно личности убийцы?» — осведомился Гаверлинг, не отрывая взгляда от мостовой. «Разговор останется между нами, не так ли?» «Разумеется, мистер Корован», — серьезно ответил поверенный. «Благодарю. Вашу надежность подтвердил человек, которому я полностью доверяю». Я внимательно изучил лицо Гаверлинга. Однако оно оставалось совершенно беспристрастным. Уточнять, у кого он наводил справки, бессмысленно. «Прекрасно. Вполне можно сообщить ему часть наших выводов, получив взамен равноценные по важности сведения. Я ему фунт, он мне 21 шиллинг». «Леди Эдит рассказала, что вы разговаривали с Роуз во время бала». «Верно». Судя по односложному ответу, их беседа — слишком ценный факт. Не получив размена, Гаверлинг не откроется. Что ж, отдадим ему пару шиллингов. «Помните колье, в котором танцевала Роуз?» «Колье Тьерри?» — искоса посмотрел на меня поверенный. На теле его не было. Гаверлинг на миг сбился с шага. «Разве судья вам не сказал?» «Нет». «Насколько мне известно, леди Эдит, одолжив Роуз драгоценность, не хотела привлекать к этому внимания. Она надеется, что колье найдется где-то в доме». Гаверлинг бросил на меня недоверчивый взгляд, и я щелкнул языком, подтверждая, что согласен с маловероятностью подобного исхода. «Кхм-кхм», — откашлялся он. «Полагаете, что Роуз убили из-за колье?» «Не знаю. Украшение стоит несколько тысяч фунтов, и каждый из двух сотен гостей его видел». Помолчав, я добавил: «Мы делаем все возможное, чтобы вести следствие, не поднимая шума. Однако, честно говоря, при таком раскладе большого смысла в убийстве я не вижу. Почему похититель просто не надел маску, чтобы девушка не смогла его опознать? Зачем убивать?» «Вот именно!» — воскликнул Гаверлинг. «Что же это за представление такое?» Он остро глянул на меня. «Ведь лодка — это не что иное, как экиклема». «Как вы сказали?» «В древнегреческих трагедиях экиклему использовали, чтобы, например, сообщить зрителю, кто является убийцей. Из-за сцены выкатывалась специальная платформа на колесах, на которой разыгрывалось то, что как бы за сценой и произошло. Подобный ход использован у Софокла в «Антигоне». На углу Гаверлинг остановился, упершись концом трости в углубление в брусчатке. «Пытаюсь обнаружить возможные связи, мисс Альберт, с рекой», — сообщил я. «Не слышали о деле чайной компании «Желтая звезда»?» «Конечно, к тому же о нем мне напомнил и сам судья. Однако Куин, владелец компании, вполне законопослушен. Он уплатил небольшой штраф, после чего нанял дополнительных сторожей, чтобы в будущем предотвратить подобные злоупотребления. Дело было достаточно давно, не думаю, что оно связано с убийством». Я был склонен согласиться с Гаверлингом и вычеркнуть данный мотив из своего списка. Дойдя до угла площади, поверенный свернул, видимо, решив обойти ее вокруг. Кажется, теперь его очередь выложить несколько шиллингов. «Через пару месяцев Роуз стала бы совершеннолетней, и ее тетка Левина завещала ей на день рождения ценный подарок. Роуз хотела выяснить, при каких условиях она его получит. Условие было только одно. Средства должны быть размещены в трастовый фонд на имя племянницы, к которому будущий муж не имел бы доступа». «Ага. А в противном случае то наследство, с которым Роуз вступила бы в брак, стало бы собственностью ее супруга. Все верно», — закончил за меня Гаверлинг. «Могла ли сумма, указанная в завещании, побудить человека к убийству?» «Ну, сумма довольно значительная. Акции и доли в разных компаниях оцениваются примерно в 1500 фунтов». Колье стоило дороже. И все же подарок на день рождения Роуз в 6 раз превышал мой годовой доход. «Если Роуз не востребует наследство, оно отходит ее младшему брату Питеру». Гаверлинг поднял руку, предупреждая мой вопрос, и, помолчав, продолжил. «Однако Питер намерен связать свою жизнь со служением Богу». «Это еще не алиби», — — нахмурился я. «Между Кембриджем и Лондоном регулярное железнодорожное сообщение. Он вполне мог приехать в столицу и вернуться обратно уже к обеду. Питер — слабовольный молодой человек нервического типа. Поверьте, у него подобных наклонностей нет». «А второй брат Хью? Ему тетушка что-то отказала?» «Хью не достанется ни фартинга», — скривил губы поверенный. «Тетка его не жаловала». «Похоже, Гаверлинг и сам недолюбливал братца Роуз. Стало быть, на балу вы обсуждали только наследственные дела?» «Это был самый важный вопрос для мисс Альберт». Гаверлинг свернул на дорожку, ведущую к деревьям в центре площади. «Мистер Корован, не мое дело вам советовать. Однако, не приходило ли вам в голову, что тут два не связанных между собой преступления? Первое — кража колье, второе — убийство». «Мне тоже не удается свести их в единое целое», — признался я. «По-моему, вор постарался бы действовать скрытно, а убийца, забрав колье, лишь привлек к себе дополнительное внимание. Разумеется, совпадения бывают самые невероятные». «Я тоже так считаю», — печально согласился поверенный. Мы продолжили прогулку, обойдя вокруг маленького сквера в середине площади. В июне здесь расцветут розы, а сейчас из земли торчали лишь голые черенки и таблички с латинскими названиями цветов. «Что вы знаете об Энтони Тергуде?» — спросил я и добавил, пристально глядя в глаза собеседнику. «Слышал, что они с Роуз тайно помолвлены». «Интересно, насколько Роуз доверяла Гаверлингу?» «Это правда», — легко согласился поверенный. «Вам удалось с ним поговорить?» «Да, вчера вечером, но разговор получился совсем кратким. Мне еще предстоит встретиться с мистером Тергудом, поэтому хотелось бы знать, можно ли ему верить». «Роуз могла полюбить только достойного человека», — заметил Гаверлинг. «Тергуд — архитектор, служит в строительной компании. Роуз он любил искренне. Полагаю, он будет с вами правдив. Во всяком случае, расскажет вам то, что ему самому представляется правдой». «Прекрасно». Гаверлинг остановился на перекрестке двух дорожек и поднял голову к кронам деревьев. «Вероятно, в ходе расследования вам случится узнать несколько неприглядных истин о семье Альбертов». «Ага, вот и оно. Сейчас Гаверлинг выложит мне целый фунт». «Я просил бы вас проявить деликатность», — пробормотал поверенный. «Роуз не одобряла того, что происходит в ее семье. Однако вряд ли пожелала бы, чтобы ее смерть сделала эти факты достоянием общественности». «Я не собираюсь отражать в отчетах факты, прямо не относящиеся к расследованию, хотя правильно говорят, что истина рано или поздно выплывет наружу». «Вы в это верите?» — грустно сказал Гаверлинг. «Я — нет». «По-моему, так считают лишь идеалисты и схоласты. Подавляющее же большинство уверено, что порой нам доступна лишь часть правды, и это уже хорошо». «Пожалуй», — согласился я, — «и все же мне свойственно копать до тех пор, пока есть что копать». «Мне именно так и показалось», — сухо ответил Гаверлинг. «Если до вас дойдет слух, что у судьи давний роман с актрисой Мари Дюпре, дальше копать не стоит. Это правда». «Роуз знала?» «Знала. Впрочем, не думаю, что это важно. Мари уже много лет является любовницей мистера Альберта». Поверенный рассеянно поводил тростью по гравию. «Вероятно, вам расскажут, что Хью проматывает свое содержание в игорных домах и склонен к кутежам. В Кембридже он держится лишь за счет репутации своего деда. Мать Роуз крутит романы с семейными докторами. Кстати, их у нее трое». «Что-нибудь еще?» — мягко поинтересовался я. «Разве этого недостаточно?» — посмотрев мне в глаза, вздохнул Гаверлинг. «У меня был еще один вопрос, но пришлось взять пару минут на размышление, поскольку я понял, не знаю, как с прочими Альбертами, но к Роуз Гаверлинг питал нежную привязанность. Что собой представляла мисс Альберт? Можете предположить, кто хотел бы причинить ей зло?» Поверенный отвернулся, задержав взгляд на церкви через дорогу. Часы как раз начали бить 10. Дождавшись, когда перезвон утихнет, он заговорил дрожащим голосом. Она была одной из самых замечательных девушек на моей памяти. Умная, честная, верная. Из нашего мира ушел лучик света, мистер Корован. Гаверлинг прослезился. Я поверенный ее семьи. Мне за это платят. И все же горжусь, что мне выпала честь называть себя другом Роуз. Меня поразила глубина его чувства, и я не нашелся, что ответить. «Хорошего вам дня, мистер Корван». Кивнув на прощание, он направился к выходу с площади, и я медленно побрел вслед, размышляя над тем, что услышал. Разговор отвлек меня от колье, заставив задуматься о верности, как выразился Гаверлинг. Это слово никак не сочеталось с рассказом леди Харви о том, что Роуз бесчестно повела себя с ее племянницей. Возможно, сэр Перси откроет мне глаза на эту загадку.